«У меня к вам предложение, лорд Скиминог. Только что поступили новые указания относительно вашей особы. Не будете ли вы столь любезны добровольно отдать мне меч без имени?» Я тихо выругался сквозь зубы. «Ладно, он же меня честно предупреждал». В двери молча вошли двое стражников. Барон почесал рожки, жалобно глядя на меня. «Пожалуйста, не хватайтесь за меч. Я прекрасно понимаю, что вы успеете разрубить меня пополам, прежде чем эти вояки возьмутся за алебарды. Но вы ведь этого не сделаете. Едва моя голова слетит с плеч, предупрежденные слуги убьют ваших друзей. Рыцарь совершенно беспомощен, а девчонка вообще не воин». «Вы скотина!» — искренне признал я. «Ну ладно вам», — обиделся он. «Ведь вас честно предупреждали. Тоже мне великий герой. Ему прямо говорят, что скоро предадут, а он вино распивает. Ну так вы сдадитесь или предпочтете убить меня, погубить своих товарищей, а потом храбро погибнуть в неравной схватке?» «Сдамся!» «Не хочу я его рубить. Да и меч без имени не сигналит об опасности. Попробуем, не торопясь, выяснить, в чем тут дело». «Я готов стать вашим пленником, но при двух условиях». «Сколько угодно!» — просиял зеленоглазый хозяин. Наверняка никто никогда не облегчал ему задачу пленения до такой степени. «Во-первых, меч я вам не отдам и не просите. Дело в том, что нас связывает определенная клятва, мы никогда не бросаем друг друга. Меч без имени можно украсть, отнять, взять у трупа, но добровольно я с ним не расстанусь». «Не спорю. Пройдемте в темницу, посидите в подземелье, не расставаясь с оружием. По правде говоря, мне и самому представлялось довольно диким. Какой же вы ландграф без меча?» «Вот именно. Теперь второе. Расскажите мне все о тех таинственных указаниях, из-за которых вы решились меня предать». «Охотно. Может быть, поговорим по дороге вниз?» Мы неторопливо встали и без суеты отправились в тюрьму. Я точно знал, что в мое отсутствие бес не причинит вреда ни Лии, ни бульдозеру. В подземельях ихних мне сидеть не в новинку, так что выберусь быстро. А пока беловолосый дворянин с порочными наклонностями охотно выбалтывал все, что могло представлять для меня хоть малейший интерес. Я его не перебивал. «Здесь за горами находится темная сторона. Все жители — сплошная нечисть. Вас знают, уважают и ненавидят. Такой враг — это большая честь. Всем было сообщено, что в наши края едет лорд Скиминог и объявлено о цене за вашу голову. Причем за мертвого предлагают в два раза больше, чем за живого». «Кто же это так не взлюбил меня, безобидного?» «Ну, как бы, не всякое имя рекомендуется произносить вслух». Впервые на его холеном лице появились признаки страха. Этого таинственного заказчика явно боятся больше. Хотя мой меч ближе, и угроза смерти очень уж реальна. «Ладно, можете не говорить, я сам угадаю. У вас появилось полутораметровое лицо милой улыбчивой старушки, которая и предложила вам правила новой охоты за ландграфом. Указанная сумма всех заинтересовала, тем более, что предполагаемый маршрут нашего путешествия известен. Ваш замок ближе других границ. Вы послали вперед двух стражей, надеясь заполучить меня первым. После неудачных попыток захватить нас силой, в ход пошла хитрость. Я ничего не упустил». «Вы точно по книге читаете, лорд Скиминог?» «Однако», — продолжил я, приняв полное почтение тон барона за комплимент, «когда вы сообщили заказчику о том, что требуемый товар гостит у вас в замке, оказалось, что возможность сорвать хороший куш весьма проблематична. Держу пари, вам попросту приказали тотчас же меня выдать. Об оплате ни слова». «Тяжелые времена. Все ударились в коммерцию. Никому нельзя верить, совершенно никому», — запричитал бес, смущенно тыкаясь ключом в замочную скважину. «Не сомневайтесь, лорд Скиминог, в этой камере все обставлено в соответствии с самыми изысканными требованиями. Отдохните здесь, выспитесь, примите ванну, я заказал для вас лучшие вина. Никто не узнает, где вы заперлись. Возможно, когда гроза пройдет, мне и не придется вас предавать. Хочется иногда для разнообразия побыть честным человеком». Помещение здорово напоминало комнату отдыха для содержания похищенных принцесс. Я сразу же полез в большую дубовую бадью, пока вода не остыла. Мыло и мочалка лежали на скамеечке рядом со сменой чистого белья. Ну что сказать, конечно, он сволочь, негодяй, предатель. Но с другой стороны, я ничего не мог поделать с чувством невольной симпатии к этому обаятельному типу. Господи, какое все-таки наслаждение после всего пережитого медленно опуститься в горячую воду. Вдыхать обжигающий пар, размять усталые мышцы, прогреть бедные кости и, наконец, вымыть голову. Вдосталь наплававшись, я завернулся в полотенце и обнаружил на маленьком подносике душистую мазь, бинты, подобие йода и еще что-то медицинское. Заботливость моего хозяина просто обвораживала. Какое-то внутреннее чутье подсказывало, что за Лию с Жаном тоже не стоило беспокоиться. Смазав все царапины, ссадины и синяки, я сел за стол и воздал должное ужину. Потом блаженно растянулся на кровати, надеясь бессовестно предаться сладкому сну. Но выспаться не удалось. В дверь постучали. «Войдите!» В замочной скважине щелкнул ключ. На пороге стоял белокурый рогоносец, улыбаясь самой смущенной улыбкой. Мне было лень вставать, и я приветствовал его лежа. «Что-нибудь случилось?» «Да, похоже». Он старательно прятал взгляд, не зная, куда приткнуться. «Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Если хотите вина, то налейте себе сами. В конце концов, вы здесь хозяин». «У вас изощренное чувство юмора, ландграф». «Спасибо, так что нового? За мной пришли?» «Да, пожалуй. Скорее всего, именно так». «Вы сошлись в цене?» «О, да». «Поверьте, мой замок – достаточная цена за вашу голову». Молодой бес явно занервничал и начал возбужденно бегать по камере, яростно почесывая рожки. «Я не могу находиться между двух огней. Если завтра я не выдам вас одному заинтересованному лицу, то при новом порядке рискую поплатиться жизнью. А если я сейчас же не вручу вас другому лицу, то спустя пару минут от моего замка не останется даже кирпичика». «Вы меня заинтриговали». Мне удалось изобразить равнодушную зевоту. «Но с вашего разрешения, пока решается моя судьба, хотелось бы вздремнуть». «Пожар! Пожар!» — донеслось из коридора. Бес бросился ко мне и, упав на колени, умоляюще завопил. «Он уже начал! Лорд Скиминог, пощадите! Выйдите к нему, он же все спалит к чертям, не деля на правых и виноватых! Вы ведь ландграф, сделайте что-нибудь!» Пришлось одеться. Запах гари действительно чувствовался. По моим подсчетам, в родовом замке Бессов, кроме барона и немногочисленных родственников, в основном двоюродных и троюродных братьев, было еще с десятка два душ. Разная челядь, охрана, повара, служанки — все они с истошными воплями носились взад-вперед, создавая суматоху и неразбериху. В целом, абсолютно обычные люди, только с рожками. Наверное, порода хозяев везде брала верх. Барон вывел меня к воротам, не переставая клясться в вечной благодарности, дружбе до могилы и сохранении моих друзей как собственных детей. Врет, конечно, ладно. Вернусь, разберусь до конца. Страха не было. Но когда я вышел за ворота, ей-богу, мне захотелось вопить, орать, плясать и ходить на голове одновременно. На пригорке, небрежно поплевывая огненными струйками, сидел мой старый друг, белый дракон-кролик. Услышать его дефективный бас оказалось таким счастьем. «Вы вернулись! Вернулись! Да здравствует мой любимый лорд Скиминог!» Взаимной радости не было предела. Драконы вообще очень дружелюбны по натуре. И уж если привязываются к человеку, то это навсегда. Мой мир многое потерял, когда они вымерли. Крылатый звероящер засыпал меня вопросами. Пришлось вкратце рассказать о том, как я провел год, как вернулся в Соединенное Королевство, как с ногами влез в свежезаваренную кашу и теперь исследую темную сторону. Кролик, оказывается, попал сюда тоже почти случайно. В полете столкнулся с юной ведьмой Вероникой, и та попросила его пригласить меня на свадьбу. «Что? Вероника выходит замуж?» «Еще как! Ведьмы тоже! Не противники любовных утех!» «Это болезнь. Поветрие какое-то, вроде собачьей чумки. Все женятся, выходят замуж, делают предложения, соблазняют коротенькими халатиками. Нет, дружище, с этим надо кончать. Тут вся страна в трауре, король при смерти, на окраинах полыхает гражданская война, от темна до темна. А некоторые антипатриотически настроенные личности заняты мещанским устройством сугубо личной жизни». «Безобразие!» — неуверенно поддакнул дракон, кося на меня фиолетовым глазом. «Вообще-то человеческие проблемы нас не слишком волнуют. Драконы вне политики, но все же». «Ну, сейчас времена изменились. Политика входит в каждый дом. Тут такие дела творятся. Раюмсдаль ищет зубы Резенкамфа». «Зачем?» — не понял кролик. «Ему что, своих мало?» «Боже!» — взвыл я. «Угораздило же встретить единомышленника. Наконец-то я нашел хоть одно живое существо, которое тоже ничего не знает о зубах. Кролик, пожалуйста, скажи, что ты и о кришнаитах ничего не слышал». «В оранжевых тряпочках? Плитоголовые с хвостиками и балабанами? Видел, видел, а как же?» «О, в мире нет совершенства. Ладно, если еще где встретишь, ешь их без промедления. Они полезные. В них ни жира, ни холестерина, кислотность пониженная и питаются исключительно ведической кулинарией, так что для твоего слабого желудка это просто лекарство». «Здорово!» — обрадовался мой огромный друг и засучил когтистыми лапами. «Я тут их целую кучу нашел! Большой городок или военный лагерь! Завтра всех же съем!» «Не переувлекайся, растолстеешь, потеряешь успех у дам. Всех сразу есть не надо». «Ух, что я говорю, о чем я рассуждаю? Чему я вообще его учу? Людей есть. Откуда во мне эта кровожадность?» «Нет, в последнее время я точно неоправданно свиреп. Сам себя не узнаю. В оправдании могу сказать лишь одно. Меня здесь столько обижали. Ты, кролик, лучше свози меня туда. Надеюсь, их туристическая база не в двухдневных перелетах». «Не-а, в трех». «В трех днях пути? Делать мне больше нечего, да ну их к лешему, не полечу». «В трех часах на север», — торопливо пояснил белый дракон. «Там такие маленькие домики и большая скульптура». «Статуя Кришны? Мне кажется, что через их лагерь мы выйдем и к зубам». «Значит так, жди меня здесь, я дам кое-какие указания насчет Лии и бульдозера, возьму бутерброды в дорогу». «Слушаюсь, лорд Скиминог. А эти глупые лагатые людишки говорили, что вы у них в плену. Смешно, правда? Вы и в плену». «У них черный юмор, друг мой. Как ты сам правильно понимаешь, никто не в состоянии держать в заперти ландграфа меча без имени. Они просто пошутили. Скажу тебе по секрету...» Звероящер вытянул шею и прищурил глаза от любопытства. «Местные жители много слышали о твоих подвигах в Ристальской битве. А так как никогда не видели боевой мощи настоящего дракона, то попытались шутливо спровоцировать тебя на одну-другую огненную стройку». «И все?» «Все». «А я-то подумал!» — просиял кролик, страшно довольный тем, что может продемонстрировать необразованным провинциалам свои недюжинные способности. «Вы не беспокойтесь, идите, я им помогу, я их еще поразвлекаю». И счастливое белокожее чудовище фугануло такую струю пламени в сторону замка, что, по-моему, медный флюгер на башне слегка оплавился. «Лия, я прошу тебя, успокойся». «Нет, вот убью его и сразу успокоюсь. Я буду такая спокойная, что вы даже попросите меня поволноваться. Но сначала я его убью». «В мое отсутствие он вам ничего не сделает. Просто помни, перед тобой тип, готовый к предательству. У них в роду такие традиции». «Ну, пожалуйста, лорд Скиминог, убьем его, и вся недолго. И мне никакой нервотрепки, и вам за нас не переживать. Я даже лично займусь похоронами. Гроб, урна с пеплом, могилка в престижном месте, прощальные речи, торжественные слезы, поминки всякие. Не сомневайтесь, все будет на высшем уровне». Бледный барон Бесс менял общий нездоровый цвет лица на различные оттенки голубого и зеленого. Бульдозер, выпив лекарство, спал, и его наши разборки не волновали. Зато уж мы с его супругой орали друг на друга не хуже мартовских котов. Мне пришлось рассказать ей все. А что, были случаи, когда мне удавалось от нее что-нибудь утаить? Она ж клещами вытянет. Вот уж у кого природная кровожадность, так это у нашей белобрысой крошки с наивными голубыми глазками. Я только заикнулся о том, что барон нас предал, как она уже висела у него на шее, завывая как пылесос прогресса, размахивая кинжальчиком. Нос бедняги могла отхватить запросто. Я понимаю, ей за державу обидно, но, скажем честно, Лия и компромисс — понятия несовместимые. Впрочем, с чувством глубокого удовлетворения я наблюдал на лице барона нормальный животный страх. Приятно. Что нам толку от него мертвого? Сейчас же родственнички набегут на дележ наследства. Тут же яблоко упасть негде будет, а Жану нужен покой. Нет, если убивать, то и его, и всю его родню, и друзей до пятого колена. Хлопотное дело. Зато богоугодное. Ну еще бы, ты, значит, в рай. А кто будет конкретно вырезать всю эту рогатую кодлу, я? Все ландграфы — герои. Но не идиоты. Они не шли на переговоры с врагом. Вот и сложили головы. Зато возродились в песнях и в балладах. Потому что возродиться в детях им уже не удастся никогда. Подумаешь, дети, велика важность. Хорошо. Будем убивать всех. Мужчин я беру на себя. Тебе остается перерезать лишь женщин и ребятишек. Почему мне? А кому? Не бульдозер уже? Девчонка угасла. Барон, убежденный, что все это всерьез, батистовым платочком вытирал пот на высоком лбу. Он-то наивно полагал, будто я здесь главный. Не, братишка, не все так просто. За окном промелькнула оранжевая струя пламени. Лия, поторопись, кролик здесь, ей-богу, что-нибудь подпалит. Уговорили. На время вашего отсутствия я согласна взять в плен этот замок со всей челядью и держать их в страхе и покорности до вашего возвращения. Благодетельница, спасибо вам! Бедный Бес рухнул в ноги моей спутнице, отвешивая страстные поклоны. Я все сделаю, я на все готов, только уберите вашего дракона, очень прошу. Пока Лия организовывала торжественную передачу ключей и короткий митинг для прислуги, я затарился продуктами на кухне. Потом раздобыл две подушки и хорошую веревку. Ну, раздобыл — это, пожалуй, слишком громко сказано. Я их взял. В наглую, по закону диктатуры пролетариата. Мы победители. Имею я право кататься на драконе с некоторыми удобствами. Мы вылетели в ночь. По моим представлениям, военный лагерь и в темноте разглядеть можно. Думаю, белый дракон в фиолетово-муаровой ночи может, шутя, сойти за привидение. Призраков здесь уважают, а значит, стрелять из луков не будут. Меня, поди, и вовсе не заметят. Прогулка теплым темным вечером с бодрящим ветерком, паром от прогревшейся земли, волшебными ароматами незагазованного воздуха. Что может быть лучше? Никуда отсюда не хочу уезжать. Мне здесь нравится. В скорости внизу замелькали огни. Пылающие факелы ограды складывались в знакомый рисунок. Пятиугольная звезда пентаграмма. Пентагон? Веселенькое местечко. Это что ж, НАТО и сюда запустила свои загребущие ладошки? Вряд ли. Совсем у меня ум за разум едет. Ладно, рассмотрим данный объект поближе. Кролик сузил круги, бесшумно паря над верхушками деревьев. Высокие метров два факелы давали достаточно света. Я оглядел низкие казармы, земляные склады, хороший тренировочный комплекс, полосу препятствий, площадку для медитации, строевой плащ и здоровенную 5-6-метровую статую сидящего Кришны. Правда, скульптурная трактовка образа, мягко говоря, нетрадиционная. Вся фигура отлита в черной бронзе и больше напоминает эффектный сплав Кощея Бессмертного, богини смерти Кали и красавцев с острова Пасхи. Глаза бога зажмурены, уши заткнуты пробками, а рот ощерился ужасными стальными зубами. Их было невозможно не узнать. Именно таким зубом угрожали Лии, с таким клинком бросались на меня. Такое оружие вбило кольчугу в бок несчастного короля Плимутрока. Зубы Кришны. Как это связано с зубами Резенкамфа? Почему я вообще так уверен, что между ними существует взаимосвязь? Поразмыслю на досуге. «Кролик, поворачивай обратно!» «А как ли мой ужин, милорд?» «Ужин отдай врагу». «Я сам хочу!» Не стоит наедаться на ночь. Хотя лагерь явно военный. Отвези меня к Бессам, а потом... Потом можно я вернусь? Ненадолго. Много не ешь, и если не затруднит, подпали ради меня пару казарм. Для вас любой каприз. Счастливый дракон сделал мертвую петлю. Ой, достаточно. Я хочу назад. Всю обратную дорогу наш чешуйчатокрылый развлекал меня зверскими рассказами о том, что он сделает с кришнаитами, когда вернется обратно. Не подумайте плохого, кролик вовсе не злобная тварь. По природе даже чрезмерно интеллигентен и миролюбив. С ним всегда можно договориться, а уж за своих друзей он голову положит. Когда началась Ристальская битва, наш белокожий знакомец не пожадничал и пригласил к себе на ужин еще шестерых драконов. Когда мы приземлялись на холмик перед замком, я понял, что спокойно выспаться мне вряд ли удастся. Времени часа три ночи, несмотря на это все окна горят, везде шум, свет, крики. Судя по всему, Лия производит, если не генеральную уборку, то реконструкцию. Меня встречал почетный караул в парадной одежде. Через весь внутренний двор тянулась красная ковровая дорожка. Слуги носятся по диагонали, как зайчики, едва успевая отвешивать почтительные поклоны. В главной зале накрыт торжественный ужин, персона так на 50. Кругом свечи, гирлянды, букеты, все вычищено. Ни пылинки, ни соринки. Оркестр из 7 свежевыбритых старичков гундосит какой-то героический эпос. В центре восседает Лия с тяжелой связкой ключей на поясе, командным голосом отдавая последние приказания. «Ванну для милорда! Еще цветов на подоконнике и уберите, наконец, эту идиотскую картину! Что значит портрет основателя рода? Здесь будет висеть другой портрет! Я в полный рост на белом коне, в бархатном вечернем платье с открытой спиной и венце из листьев бука. В одной руке любимая сковородка, в другой королевская корона. Надо мной кружатся ангелы, святые радуются на небесах, а под копытами коня корчится противный кришнаиты». Бульдозер еще не мог сидеть, но уже опираясь на локоть и подложенные подушечки, имел возможность принять участие в военном совете. Молодой Бес был приглашен как свидетель для дачи показаний. Я позволил себе выспаться, плотно позавтракать, а потому общий сбор производился поближе к обеду. Итак, теперь мы знаем, что кришнаиты вербуют в городах боеспособную молодежь, пудрят людям мозги, готовят профессиональных убийц-сектантов, бегающих даже после смерти, и собирают армию. Зачем? «Хотят распространить миролюбивое учение Кришны по всему миру», — слабо предположил Жан. «Ага, посредством кованого зуба в бок. Ты хоть сам веришь в то, что говоришь?» «Не верю». «Но ведь все идет к установлению нового порядка», — несколько нервничая включился белокурый рогоносец. «Потребуется новая стража, новый блюститель законности, новые службы контроля и карающие органы. Нужно просто выждать и приспособиться. Религия Кришны ничем не хуже любой другой. Почему бы не принять ее в качестве единственно государственной, раз уж подул ветер перемен?» «Отставим цитирование Газманова. Ветер перемен уже давно сменил направление и принес с собой меня. А меня, как назло, абсолютно устраивает король Плимут-Рок, Танитриэль и весь прежний порядок. Что делать? Может быть, путем разумных реформ и обоюдных компромиссов мы с Раем Сдалем даже улучшим экономический и культурный уровень жизни темной страны и Соединенного Королевства. Но передать всю полноту власти в руки этому придурку? Увольте. Лично я против». «И мы?» «И мы». «Лорд Скиминог, вы, конечно, геройский ландграф. Не мне вам советовать, но, поверьте, слуги тьмы воспряли. Пока вы охотитесь за зубами, различные секты подрывают духовную основу вашего королевства. Войска Плимут-Рока не рискнут вступить на темную сторону, а едва принц объявит о рождении сына, как все силы зла соберут войска для помощи внуку Ризенкамфа. Вас всего трое. Трое, бросающих вызов безысходности. Вам не остановить раскрученную машину неизбежности. Остается только искренне удивляться, что вы еще живы». «Госпожа Лия Лебульдезир», — прервал нас бледный лакей, обращаясь напрямую к грозной командирше, а не к хозяину замка. «Там у ворот стоят два кришнаита. Они требуют выдачи лорда Скиминока». «Вконец оборзели!» Лия рыкнула и пошла на дело. Оставив Жана, мы с Бессом тоже спустились вниз, чтобы полюбоваться на это зрелище со стороны. В том, что будет, мягко говоря, не скучно, мы не сомневались. У ворот действительно стояли два улыбающихся типа в оранжевых кофточках с хвостиками на бритых затылках. Один монотонно лупил в барабан, другой притоптывал. Хари Кришна! Они были еще счастливы в тот момент, когда на крепостную стену взошла неумолимая Лия. «Ёкарный бабай! Хари Кришна!» Так, обмен приветствиями состоялся. Бритоголовые смотрели на мою спутницу снизу вверх, что укрепляло ее позиции. «Чего надо, убогие?» «Сестра, в твой дом вошло зло, а дай нам того, кто называет себя 13-м ландграфом». «Зачем он вам?» «Он внес смуту в мир. До его прихода свет и тень уравновешивали друг друга. Меч без имени должен быть уничтожен. Грядет новый порядок, и страшного грешника ждут зубы Кришны». «Подите прочь!» вы мне противны. О, чего бы не отдала великая Ермолова за такой пафос и такую позу. Даже у Бесса навернулись слезы на глаза от умиления. Лия – непревзойденная актриса. Никто не сравнится с лордом Скиминоком. Ни в славе, ни в доблести, ни в чести. Он лев в бою. Ягненок с друзьями. Сорви голова за хмельным пиром. Гений в изобретательном искусстве. И просто титан в постели. Барон слишком пристально на меня уставился. Глупая девчонка. Я почувствовал, что краснею. «Если вы не отдадите его, мы разрушим замок», — буднично сообщили кришнаиты. «Вы? Да я одна вам обоим уши оборву!» «Ну, не мы лично, но наш бог. Он могуч и неуязвим. Подумайте о последствиях». «Лорд Скиминок обещал собственноручно начистить харю вашему Кришне. Никакой демократии, никакой демагогии и ни одного самого малюсенького компромисса с международными террористами. Фигу вам, а не плюрализм!» «Нет, господи, прости меня грешного. Это, наверное, я ее научил. Дура. Сама хоть одно слово понимала бы, село не асфальтированное». Кришнаиты тоже ничего не поняли, но уловили суть. «Прощай, сестра. Мы скорбим о твоей заблудшей душе. Возможно, в ином воплощении она достигнет нирваны. Шаги Бога уже слышны. Дрожь земли приветствует его. Помни, мы просили». Мужичонки отошли в сторону и сели в тени кустика. Мы с бароном пожали плечами. Уж слишком уверенными в себе были эти пародии на женщин в оранжевых робах дорогоукладчиков. Это не радовало. «Как я им отвечала, милорд?» «Сногсшибательно!» Я приобнял Лию за плечи. Бес тревожно вглядывался в зеленую полосу леса. Пока все тихо. «Ждете нападения?» «Да, лорд Скиминок. В случае осады замок не выдержит. Он не предназначался для ведения боевых действий. Это не наш принцип. Я не могу обещать, что в случае атаки мои люди будут драться за вас до последней капли крови. Скорее наоборот, они предадут вас при первой же возможности. А вы?» «А я еще быстрее, на правах господина, так сказать». «Милорд, ну хоть сейчас! Можно мне его убить?» Я успокаивающе чмокнул ее в лоб. «Не надо. Уж таким создала его природа. Барон, пока реальная опасность не угрожает вам лично, вы ведь не будете против, если мы применим кое-какие меры против врага?» «Конечно нет. Делайте все, что сочтете нужным, но если не затруднит, пожалуйста, сохраните замок. По рукам». На самом деле я весьма смутно себе представлял, что и как буду делать. Помнится, упоминалось и раньше. Родовое гнездо Бессов никак нельзя было назвать неприступным. Стены низкие и ветхие, сторожевые башни скорее декоративные, воротам даже таран не нужен, достаточно пинка ноги. Храбрый гарнизон из двух десятков обленившихся стражников даст дёру еще до начала войны. Вид свирепого противника ни за что не возбудит в них приступа яростной отваги. Никаких оборонительных орудий, типа котлов с кипящим маслом, настенных катапульт, тяжелых дальнобойных арбалетов, нет и в помине. Если военный лагерь кришнаитов решит нагрянуть сюда всей компанией, то захватить замок будет не намного сложнее, чем взять в заложники детский сад. Может, даже проще. Моя подружка ушла проведать Жана и ввести его в курс дела. Ну, в смысле того, что нас опять идут убивать, а отчаянный ландграф при ее посильной помощи опять грозится всем напинать куда следует. Бульдозер обрадуется, он любит сказки со счастливым концом. Белокурый хозяин смотался в погреба и притащил кувшинчик с вином. Мы еще раз вгляделись в голубую даль. «Все-таки хорошая штука жизнь, а?» Я задумчиво наполнил кубок, но выпить не успел. Барон с тихим стоном вышиб его из моих рук. Я медленно вытер капли с рубашки. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Потом он ткнулся лбом мне в плечо и заплакал. «Не могу. Хочу, но не могу. Я должен. Обязательно должен. Это было лучшее отравленное вино. Еще мой дедушка умертвил свою помощью мою бабушку. Она так страдала. Такая прекрасная и мучительная смерть. Но почему? Почему я не могу вас отравить? Ведь сейчас самое время». «Потом, может быть, поздно», — подтвердил я, успокаивающе похлопывая его по спине. «Положение совершенно идиотское. Стою как дурак, утешаю мерзавца, пытавшегося только что отправить меня на тот свет. Хорошо еще мои ребята не видят. Тоже мне свирепый ланграф. Убейте меня, лорд Скиминог. Я не хочу больше жить. Меня будут презирать соседи, перестанут уважать друзья, и даже собственные слуги отвернутся от Бесса, не сумевшего предать. Я не переживу такого позора. Ну-ну, не надо, ну не стоит так драматизировать. Не все потеряно, мужайтесь. Мы еще увидим небо в алмазах. Я дам вам шанс. Что? Не поверил он. Вы дадите мне возможность еще раз предать вас? Да, решился я. Обещаю, слово ланграфа. Лорд Скиминог! Мой потрясенный хозяин в изумлении сел на пол. По-видимому, в его рогатой голове не совсем укладывались мои весьма своеобразные понятия о благородстве. Когда к нему наконец вернулся дар речи, он вытер слезы, шмыгнул носом и, опустившись на одно колено, проникновенно произнес: «Примите мою вассальную клятву верности. С этого дня я ваш неоплатный должник. Если в результате моего предательства вы погибнете, то я отомщу вашим врагам. А потом я приду на вашу могилу и умру рядом, как верный пес». «Идут!» Мы были во всеоружии. Из-за леса показалась колонна бодрых кришнаитов, на первый взгляд не более 200 душ. Треть с барабанами, треть пляшущих с воплями «Хари-Хари», треть с необычными ножами, по форме напоминающими человеческий клык. А позади, Матерь Божья, позади шествовал сам Кришна. Ну, в смысле, та статуя из черной бронзы, что я видел в лагере. Пятиметровый металлический монстр двигался легко и свободно. Ни скрипа, ни лязга, ни антенн, ни шестеренок, сплошная магия. Вот он-то мне и не понравился. С кришнаитами я бы и сам разобрался, надеюсь. Меч без имени не даст пропасть в трудную минуту, но это извращенное порождение каслинского литья может в полчаса разнести замок на кирпичики. И почему я отпустил кролика отоспаться денька на два? Всего-то? Милорд, они вас явно не уважают. Против 13-го ланграфа могли бы прислать и целую армию. Я хотела попросить. Жан недавно уснул, так что побейте их, пожалуйста, без лишнего шума. Больного нельзя беспокоить. Я кротко кивнул. А что прикажете делать? Рядом стоял бледный Бесс. Его слуги, стражники и вся прочая челядь слушали Лию как мать родную. Любое ее слово было непререкаемой истиной. Заяви я сейчас, что не могу один победить столько врагов с бронзовым чудовищем в придачу. Они же расхохочутся. Решат, что я удачно пошутил. А как же иначе? Ведь госпожа Лия сказала. Интересно, а как все-таки устроен этот исполин? На вид все тот же металл. Как он двигается, как управляется и вообще имеет свою собственную волю и сознание. Ученых бы сюда. Такой предмет для исследований, если не съест, конечно. Кришнаиты беспорядочной толпой смешались у наших ворот, в религиозном экстазе приплясывая вокруг своего бога. Бронзовый дуболом сел, скрестив ноги, и гулким голосом потребовал: «Я пришел за ландграфом». Все в благоговейном ужасе уставились на меня. «Что-нибудь не так, ребята? Вы уже решили, что сейчас меня живого вознесут на небеса? Сожалею. Вряд ли у меня была столь праведная жизнь. Хотя и для жертвоприношения я недостаточно хорош. По-моему...» «Ну вот он я!» «Ты...» «И встать! Когда с тобой медный лоб, говорит сам лорд Скиминог, ревнитель и хранитель, шагающий во тьму 13-й ланграф меча без имени!» «Это ли я? Почему я никогда не успеваю вовремя всунуть ей кляп?» «Ты оскорбил меня!» «Ни в одном глазу и не думал даже!» «Ты утверждал, что начистишь мне морду!» «Ах, это, ну, было дело, замялся я. Так что, собственно, в этом такого? Ты бы лучше взглянул на себя в зеркало, когда твои фанатики вытирали у тебя пыль сушеных раковин. Там же буквально бес ногу сломит. В шею надо гнать таких лентяев!» Кришна задумчиво повернул ужасную голову, как осевшим от страха кришнаитам. «Наверное, всем богам всегда кажется, будто их недостаточно почитают». Под неподвижным взглядом бритоголовые распластались в песке. «Слышали, что он сказал? И это мнение постороннего лица. Если впредь меня не будут чистить дважды в день с молитвами и плясками, ух, я вас! Но и ты, ландграф! Да ладно, плюнь и забудь, я же извинился. Полагаю, других причин докапываться до меня у тебя нет? Есть, подумав, решил бог. Я должен убить тебя и разрушить замок. Почему? Потому что твой дурацкий дракон сжег все казармы, съел четверых барабанщиков. Подумаешь, мелочи. Да, но после этого он навалил мне кучу на голову. Зарычал бронзовый титан, и я понял, что мирного урегулирования не получится. Спорить с ним глупо, оправдываться опасно. Валить все на кролика бессмысленно. Здесь кто сильнее, тот и прав. Обращаться за правосудием не к кому. Адвокатов да прокуроров тут не слишком жалуют. Выйти, что ли, подраться по-честному? Думаю, меч без имени сумеет его урезонить. «Послушай, парень, убить меня за грехи моего дракона ты всегда успеешь». «А вот не хочешь ли пока выпить?» «Хочу!» «Вот и ладушки!» Я радостно потер руки. «У нашего хозяина барона Бесса есть отличное вино!» При моих словах бедняга вжался в стену, бледный как потолок. «Обалденный букет! Запоминающийся вкус! Столетняя выдержка! Представляешь, еще его дедушка угощал им его бабушку! Старушка была в полном отпаде!» Хряпнешь кувшинчик напомин моей души.